Глава 5. О пользе выходных. Глаза распорядителя полезли из орбит, едва мы переступили порог ресторана. К счастью, мужчина быстро взял себя в руки и склонился в почтительном поклоне. «Господин Кастольд». Джет недовольно сморщил нос, кивнул и вежливо улыбнулся. «Столик на двоих, пожалуйста». «Да-да, конечно», — излишне громко и радостно воскликнул мужчина. «Прошу за мной». Не удержавшись, я наклонилась к спутнику и тихонько мурлыкнула. «Слава бежит впереди усов!» Джет задумчиво глянул с высоты своего роста и хитро подмигнул. «Может, спутала меня с кем-то?» Я громко фыркнула и пошла следом за распорядителем. «Ага, как же, такого спутаешь!» С иголочки одетый распорядитель провел нас к уютному столику на балконе второго этажа. Отсюда открывался прекрасный вид на весь зал, при этом все сидящие наверху оставались незамеченными. Идеальное место как для романтического свидания или делового обеда, так и для громкого скандала после трех бокалов игристого. Надо сказать, что, несмотря на нелюбовь к помпезности и ненужному шику, в это место я влюбилась буквально с первой секунды. Первое, что не могло не радовать острое обоняние оборотня, это естественные природные материалы, свежее дерево, декор из живых цветов и растений. Второе – это восхитительный запах, доносящийся с кухни. Большая часть шеф-поваров прятала вкус еды за специями и травами-усилителями. Но здесь, кажется, персонал придерживался принципа «чем натуральнее, тем лучше». Третье – это удивительная, располагающая к себе атмосфера, как дома. Несмотря на то, что ресторан находился в линейке самых дорогих, так сказать, для ограниченного круга, даже я, одетая в простенькую ученическую форму, чувствовала себя здесь вполне комфортно. «Мне так нравится твоя улыбка». Неожиданный комплимент немного смутил, но не выбил почвы из-под ног. Придирчиво изучив меню, я заказала всякой вкуснятины, намереваясь попробовать все, что вкусно звучит. Джет поступил проще. «На усмотрение шеф-повара», — сказал он, возвращая так и не открытое меню официанту. «И еще бутылку розового королевского. Ты же не против немного расслабиться?» В полумраке желтые глаза кота блеснули привычным озорным блеском. Я устало улыбнулась, кивнула и откинулась на мягкую спинку кресла. Как предупреждает старинная поговорка, кот предполагает, а парда решает по-своему. «Нет, ну как можно было откладывать презенты на потом? Я же с ума сойду от любопытства!» Поэтому, заручившись согласием куратора Рукола о моем отсутствии в эти выходные на территории теперь уже Академии, первым делом мы пошли к Джеду. Снятый им двухэтажный домик кофейного цвета располагался в квартале для оборотней, а это означало одно — огромный двор, где можно в волю порезвиться двум соскучившимся друг по другу котам, полазить по деревьям и погонять неизвестно как очутившегося здесь хорька. Но сначала были подарки, переданные родителями, сестрами, дядями, тетями и другими родственниками. Среди свертков обнаружилась даже открытка от главы Прайда. Правда, основной посыл в ней был «Вернешься, хвост оторву». Однако все равно приятно. Помнит ведь? И только после того, как все презенты были тщательно рассмотрены, а во дворе не осталось ни одного неисследованного черной пардочкой уголка, Джеду все-таки удалось уговорить меня пойти поесть. Расслабленно наблюдая за немногочисленными посетителями, сидящими в нижнем зале, я наслаждалась пришедшим в мою кошачью душу миром. Все это время в сознании нет-нет, да и всплывали воспоминания о Джеде, о данных нами обещаниях, о взаимной тяге друг к другу. И тогда меня начинала методично грызть совесть. А это те еще ощущения. Повинуясь порыву, я протянула руку через стол и дотронулась до пальцев леопарда. Мужчина тут же взял мою ладонь и поднес к губам. Мягкое, горячее прикосновение подарило мне такую волну счастья, что даже радость от полученных презентов померкла в сравнении с ней. «Спасибо», — еле слышно прошептала я. Джет вопросительно поднял брови. «Спасибо, что поставил разговор о побеге на паузу». Мужчина еще раз коснулся губами моей руки и отпустил ее обратно на стол. Глядя на наши скрещенные пальцы, он облизнул губы и напряженно посмотрел мне в глаза. «Его не избежишь, Мими. как и разговор о нашем будущем. Надеюсь, ты это понимаешь?» Я молча кивнула и опять отвернулась, предпочитая блуждать задумчивым взглядом по гостям ресторана, чем провоцировать Джеда. «Забавно. С нашего знакомства прошло 3,5 года, а я по-прежнему испытываю то же робкое волнение, что и в первую встречу. В тот день смелая черная кошка преследовала очень шуструю белку. Ида преследовалась до того, что убежала очень далеко на юг, за пределы территории пардов. Белку догнать так и не вышло. Зато, остановившись попить, я заметила по ту сторону ручья 2 чудесных малюток. Миленькие пятнистые котята весело возились, играли и, смешно попискивая, таскали друг друга за хвосты. Малыши были прелестны и чувствовали себя в безопасности, играя на открытом участке леса. А это означало только одно — где-то под укрытием ближайших кустов несла вахту нянька. «И ладно, если это кто-то из родственников леопардов, а если мамашка?» Первые полгода после рождения малыши не могут становиться людьми, поэтому матери проводят время полностью в кошачьих ипостасях и чаще всего становятся немного того. Кошачьи сущности берут верх над человеческой природой, заставляя оборотня подчиняться только основным движущим инстинктам. А мне как-то не очень хотелось нарваться на подозрительную леопарду, готовую убивать всех, кто косо глянет в сторону ее детенышей. Оглянувшись по сторонам, я осторожно мяукнула, обозначив свое присутствие на поляне, и впервые увидела Джеда. Огромный, прекрасный леопард вольготно развалился на ковре из листьев и травы. Приподняв крупную голову, он следил за мной внимательным взглядом. В тот год мне стукнуло 16, подросток по меркам котов. В комплекте с годами шли вспыльчивость, наглость и отрицание авторитетов. Но, признаться тогда, глядя в золотистые глаза леопарда с крохотными коричневыми пятнышками, я не слабо так струхнула. Поджав черный хвост, начала медленно отступать назад. Но тут меня заметили играющие котята и с радостным визгом бросились в сторону новой игрушки. В семье меня не часто оставляли с малышами, видимо, полагая, что я еще сама мелкая и сопливая. Поэтому опыта общения с такими клопами у меня было с ноготок на задней лапе. Все, что подсказывали кошачьи инстинкты — «Не сопротивляйся». За неимением более умных мыслей я припала к земле, накрыла лапами морду и попыталась расслабиться. Малыши оказались сущими дьяволятами. Расшалившиеся леопарды не знали никакой меры, и в тот момент, когда оба негодника сцапали крохотными зубками кончик хвоста, я все-таки не выдержала и тихо пискнула от боли. В ответ послышался грозный рык, и к нашей куче мале подошел Джет. Котята тут же отбежали в сторону и занялись новой игрой, а я дернулась, поднимаясь на дрожащие лапы, и посмотрела на своего спасителя. Иметь такие красивые пятна, как у него, показалось преступлением. Я уже молчу про эти потрясающие лапы и хитрые-хитрые глаза. Завороженная совершенством стоящего перед ней кота, моя черная негодница неожиданно куснула его щеку, и пока опешивший от такой наглости кот приходил в себя, придвинулась ближе и потерлась об ошарашенную морду леопарда своей наглой моськой. Окончательно растерянный оборотень замер, не совсем понимая, что со мной происходит, а я, прямо скажем, слетела с катушек. Мурлыкнув, вновь потерлась об него теперь уже всем правым боком, игриво отскочила. Затем, виляя хвостом, обошла настороженного хищника по кругу и опять потерлась о пятнистый бок. Не знаю, что за клещ тогда меня покусал, но после всех этих манипуляций я зачем-то бросилась на кота с явным недоумением взирающего на чуток двинутую парду. Оборотень недовольно рыкнул, легко уворачиваясь от неумелой атаки, и уже в следующую секунду запрыгнул на меня. Его челюсти сомкнулись на моей шее, а тяжелое тело навалилось сверху, заставляя черную кошечку прижаться к земле. Приемчик всем известный. Так поступали с расшалившимися детьми или подростками, когда те бывали особенно несносны. Но вместо того, чтобы покорно опустить голову к земле и застыть на пару секунд, подчиняясь сильнейшему, я издала совершенно неприличный мяу, наполненный ранее незнакомой истомой, и прогнула спинку. Да, знаю, что это полнейшее безумие. Сама в шоке, но да, я сделала это, закрепляя таким образом права совершенно незнакомого леопарда в качестве своей пары. Уж не знаю, каких сил стоило Джеду сдержаться, но вместо того, чтобы воспользоваться ситуацией и неопытностью, впавшей в любовное умопомрачение пардочки, он отскочил в сторону и неровной походкой побрел к ручью. Поджарые бока ходили ходуном, будто он 3 дня без отдыха гнал добычу. Дыхание было хриплым и частым. А еще, вопреки всеобщей кошачьей нелюбви к холодной воде, оборотень залез в ручей и на несколько секунд опустил морду в прохладный поток. Что делала в это время я? О, я была дико занята. Каталась по земле, поглядывая сквозь прищуренные глаза на прекрасного леопарда, и мурлыкала от счастья. Серьезно, самой тошно вспоминать, но память — удивительная штука. То, что важно и полезно, она забывает спустя каких-то пару часов или минут. А всякие озорные глупости хранит даже с большей тщательностью, чем кошка свой хвост. «Ты с кем-нибудь встречалась?» Вопрос Джеда застал меня врасплох, заставляя вынырнуть из глубин неловких воспоминаний прошлого. «Что?» — переспросила я, не до конца уверенная, что правильно его поняла. Леопард откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди, и легкая тень полумрака, царящая в зале, упала на его слишком спокойное лицо. «Ты встречалась с кем-нибудь после побега?» Он сказал это с легким оттенком безразличия, словно интересовался неверностью своей невесты, а неожиданным ливнем на прошлой неделе. Любой другой подумал бы, что тема собеседнику совершенно неинтересна, и скучающий мужчина с трудом подавляет зевок. Но я слишком хорошо знала Джеда, чтобы не заметить, какое сильное внутреннее напряжение испытывает сидящий напротив кот. «Нет, Джед», — качнула я головой, — «есть только ты. Был, есть и будешь». Кошачья сущность одобрительно замурчала и покачала головой, на 100% соглашаясь с моими словами. «Сколько женщин?» Я нервно облизнула губы, не зная, как спросить его о том же самом. «Со сколькими ты встречался?» Вот она, разница формулировок. Он интересуется, посмела ли его самка заинтересоваться кем-то другим. Я же пытаюсь узнать число тех, с кем он мне изменил. 3. Без малейших сомнений, — ответил он. Подавив внезапное желание оттреснуть Джеда промеж наглых желтых глаз серебряным блюдом из-под фруктов, я резко выдохнула и отвернулась. «Я встречался 1,5 недели с твоей двоюродной сестрой Лолой. Затем 3 или даже 4 месяца развлекался с милой леопардочкой из моих. Возможно, ты ее помнишь, Рина, внучка главы Прайда». «Еще бы я не помнила эту пигалицу! Вот уж кто следил за 5-леткой побед Джеда, не моргая!» После официального объявления о нашей помолвке эта истеричка подкараулила меня и 15 минут распиналась о великой любви. Обзывала разлучницей, а в конце монолога даже попыталась вцепиться мне в волосы. Даже странно, что первой до Джеда-холостяка дорвалась Лола, а не она. «Но в последние 1,5 года...» Как ни в чем не бывало, продолжил леопард. «Я чаще всего сплю с обычной женщиной. Мы познакомились при выполнении 1 боевого дела во благо Аристалии и с тех пор встречаемся для удовлетворения естественных потребностей». «Нет, вы его слышали?» «Для удовлетворения естественных потребностей». Кошачья сущность дернула хвостом, встала на все 4 лапы и угрожающе зашипела, демонстрируя готовность хоть сейчас идти на поиски этой коллеги по работе, чтобы расцарапать мерзавке лицо. «Почему? Почему этот пятнистый изменщик не хранил мне верность?» «Ревнуешь?» — подначил кот. «Ни капельки!» — зло рявкнула я в ответ, вскочила на ноги и сделала шаг в сторону лестничного проема. Точнее, полшага, потому что Джет оказался намного проворнее. Встав рядом, он крепко сжал меня в объятиях и ласково прикусил мочку уха. «Ты такая соблазнительная, когда злишься!» Утробно прорычал он, и по спине тут же побежала толпа возбужденных мурашек. «Мой прекрасный котенок!» Обмякнув от счастья, кошачья сущность плюхнулась на спину и капитулировала. «Все, эту можно выносить и укладывать на брачное ложе». Вот только я, в отличие от своей пушистой и черной половинки, была гордой, принципиальной и безумно упрямой. «Пусти!» — я вырвалась и зло глянула на мужчину. «Так нечестно, Джет! Ты пользуешься нашим влечением, пользуешься тем, что я не могу сопротивляться!» «Пользуюсь!» — нагло улыбнулся кот. «Мало того, намеренно провоцирую тебя на ревность!» «Покусанный Канис!» — закричала я на весь зал. «Но зачем? Зачем?» Джет наклонился и, снова касаясь моих губ своими, тихо признался. «Потому что без тебя задыхался от ревности каждый день». Я опустила голову и обняла себя за плечи. «Кошачьи боги! Это ведь я бросила Джеда! Я убежала, поджав хвост, и пряталась 1,5 года. Это на меня надо рычать и с возмущением размышлять о рукоприкладстве и членовредительстве. И уж, конечно, у меня нет никакого права испытывать ни ревность, ни возмущение. Какая же я все-таки!» «Прости», — с трудом сдерживая подступающие слезы, прошептала я, чувствуя, как неприятно запершило в горле. Джет вздохнул, обнял меня одной рукой, а другой с невероятной нежностью провел по моим длинным черным волосам. Тут же, уткнувшись носом в его темно-серый джемпер, я вдохнула восхитительный аромат любимого кота и тихонько всхлипнула. «Тише, мой котенок!» — горячо зашептал он, успокаивающе поглаживая по спине и волосам. «Обещаю, что больше не подниму эту тему до завтрашнего дня. Ты только не плачь, договорились?» Кивнув, я быстро вытерла ладонями мокрые глаза и с неохотой отстранилась. «Мне надо привести себя в порядок», — слабо улыбнувшись, сказала я. Джет махнул рукой в сторону неприметного коридорчика, показывая верное направление, и, легонько поцеловав губы, шепнул: «Жду тебя». Опустив глаза в пол, я чуть ли не бегом пересекла зал и оказалась в спасительном коридоре, ведущем в дамскую комнатку. В кабинете ректора Джет был прав. Я о многом не подумала, в частности, о близких мне людях. Маячившие на горизонте свобода, самостоятельность и новые возможности застилали глаза и парализовывали те участки души, которые отвечали за совесть и привязанность к близким. Умывшись прохладной водой и расчесав волосы, я бросила в зеркало еще один осуждающий себя взгляд и вышла. Странно, когда я шла сюда, в коридоре ярко горел верхний свет, а сейчас мерцали только слабые огни в нишах на стене. Для оборотня полумрак не помеха, но все-таки удивительно, что хозяин ресторана решил убавить иллюминацию так рано. Внезапно чья-то рука схватила за талию, а вторая зажала рот. Я и опомниться не успела, как неизвестный втолкнул меня в одно из служебных помещений и зашел сам. С тихим щелчком закрылась дверь, и маленькая каморка погрузилась во мрак. «Ноэми, это я, не бойся!» — прошептал похититель юных дев. Пояснять, кто я, не следовало. Острое обоняние кошки уже уловило знакомый запах. Запах предгрозового неба, свежескошенной травы и удивительной свежести. «Джером, ты совсем обнаглел!» — зашипела я, едва парень убрал ладонь. Но наглое маменькино высочество сочло вопрос риторическим и задало свой. «Это он? Это тот самый жених, из-за которого ты сбежала из Прайда и спряталась в школе?» Обернувшись, я уперла кулаки в бока и возмущенно зашипела. «Слушай, я уже говорила и повторяю в самый последний раз. Моя личная жизнь тебя не касается, Джером». «Касается», — упрямо качнул головой парень. «Но, Эми, ты даже не понимаешь, с кем связалась. Джет — не совсем обычный оборотень. Он один из 17 устранителей, присягнувших Аристалии. Тебе небезопасно находиться рядом с ним». «Не неси чепухи!» — фыркнула я. «Джет никогда не причинит мне вреда». «Джет, может, и нет, но у такого опасного человека имеются не менее опасные враги». Младший наследник был удивительно настойчив и как никогда серьезен. «Ты понятия не имеешь, сколько щекотливых дел он уладил, скольких подставил, скольких убил». «Хватит!» — я скривилась, всем видом демонстрируя, что не намерена слушать, как поливают грязью моего любимого кота. Обошла Джерома и толкнула дверь, намереваясь уйти, но парень поймал меня за руку и придержал. «Ноэми!» — на лице наследника волнение. Пол двора спит и видит, как бы побольнее отомстить Джеду. До этого никто даже не догадывался, что у леопарда есть слабые места в броне. Но теперь ты без поддержки и защиты Прайда, и пусть чистокровную парду никто не решится убить в открытую, несчастные случаи случаются сплошь и рядом. Пару секунд я пристально смотрела на встревоженного парня, обдумывая его слова, а затем медленно отступила в коридор. «Ты зря беспокоишься», — бросила я напоследок, закрыла дверь в подсобку и поспешила вернуться в зал. Не то чтобы я легкомысленно относилась к своей обязанности, просто дар крови может защитить меня намного лучше, чем рекомендации держаться подальше от Джеда. И тем не менее, этот вопрос стоило обсудить непосредственно с моим спутником. Поэтому, едва вернувшись за столик, я в упор посмотрела на Джеда и спросила. «Мне грозит опасность?» Леопард нахмурился, втянул носом воздух и огляделся по сторонам. «Тебе угрожали?» Прикрыв глаза, кот сделал еще несколько вдохов и задумчиво признался. «Какой-то знакомый запах. Кто-то из Райвелей?» «Не уходи от темы», — строго посмотрела я на кота. «Какая опасность грозит спутнице одного из 17 устранителей?» Джет как-то весь подобрался, сел ровнее и сжал кулаки. Почти минуту он долго и пристально смотрел в мои глаза, а затем резко поднялся. «Мы должны уйти», — протягивая руку, чтобы помочь мне встать, заявил желтоглазый кот. «А ужин?» — расстроенно протянула я. Но Джет и ухом не повел. Крепко обхватив мою ладонь, он пересек верхнюю площадку ресторана, держа курс на застывшего у стойки распорядителя. «Чем могу помочь, господин Кастельт?» — услужливо улыбнулся мужчина. «Нам необходимо воспользоваться вашими служебными помещениями, чтобы покинуть это место, не привлекая внимания чужих глаз». Холодно сказал Джет, неосознанно поглаживая мою руку большим пальцем. Видимо, гости второго этажа довольно часто пользовались услугами запасного выхода, потому что просьба распорядителя не смутила. Наоборот, он даже предложил: «Могу предоставить вам и вашей спутнице плащи». «Нет, не стоит». Отрицательно качнул головой кот. «И еще. Доставьте наш ужин в квартал оборотней, к дому 39». «Но мы не...» — начал было мужчина, но стоило Джеду недовольно сузить глаза, как распорядитель тут же осекся и заулыбался. «Конечно, конечно, все будет в лучшем виде». Обернувшись, он жестом подозвал одного из официантов, бегающих туда-сюда по залу. «Хатем, проводи наших гостей к райским кущам». Парнишка, одетый в элегантную форму с эмблемой ресторана на нагрудном кармане жилета, вежливо улыбнулся мне, учтиво поклонился Джеду и повел нас к небольшому закутку. Далее мы спустились по лестнице, но, вопреки моим ожиданиям и здравой логике, прошли не два, а целых три лестничных пролета. Оказавшись в каком-то сыром полуподвальном помещении, долго петляли между ящиками с продуктами, винными полками и оружием. «Джет, что это за место?» «Не задавай вопросов», — предупредил кот и ускорился. Я едва поспевала за ним и официантом и пропустила момент, когда закончился необычный подвал и начался темный туннель канализационной системы. Правда, здесь, в отличие от общей сети, было чисто и сухо, а единственным напоминанием о водоснабжении и отделении сточных вод служили прямоугольные, фосфорицирующие в темноте таблички с символом городских служб. Прижавшись боком к Джеду, я покрепче вцепилась в его горячую сухую ладонь, покрытую огрубевшей корочкой мозолей, и почему-то думала о Джероме. С экзамена я ушла раньше, соответственно, младший наследник никак не мог узнать, что в кабинете ректора парду поджидает Джед. Покидали территорию академии мы через служебную калитку, расположенную аккурат за административным зданием, так что шанс, что нас двоих видел кто-то из обучающихся, равнялся нулю. Так как же тогда младший наследник узнал о том, с кем я ушла? Откуда такие точные сведения, что мы находимся именно в этом ресторане? И зачем предупреждать об опасности? Да еще и тайно. «Одежду можете оставить здесь», — указал на небольшой шкафчик наш провожатый. «Через 30 метров будет подъем, а за ним дверь на улицу. Советую сделать крюк через западное кольцо». «Спасибо», — сухо поблагодарил Джет и, дождавшись, пока наш спутник отойдет на приличное расстояние, отпустил мою руку и стянул джемпер. Раздевайся. Раздевайся. Хрипло приказал мужчина, с трудом сдерживая внезапно накатившее желание. Прямо так сразу? Кокетливо взмахнула ресницами Парда. А к чему нам долгие церемонии? Гостья улыбнулась и начала избавлять свое восхитительное тело от вещей. Ее действия, четкие и уверенные, были полны кошачьей грации и сексуальности роковой женщины. Они были подтверждением того, что слова, сказанные несколько минут назад, не шутка. Взмах черного каскада волос, медленно соскользнувшая с плеч полупрозрачная блузка, соблазнительное движение ладони по голой шее вниз, между аккуратными грудями до голого живота, и у мужчины напрочь отказали все тормоза. «Полегче!» — засмеялась прижатая его телом к стене Парда и нетерпеливо потянулась к ремню на мужских брюках. Соблазн затащить эту чертовку в спальню был очень велик, но он был уверен, что Катрин не та женщина, с которой можно терять бдительность и расслабляться. Да, кошка подарит незабываемое удовольствие, но какими будут последствия, никто не знает. Кроме разве что самой хвостатой интриганки. Она пришла поздно вечером, восхитительно красивая, окутанная ореолом интриги и сумерек. И если ее появление очень удивило мужчину, то последовавшее за этим предложение поставило в тупик. «В какую игру ты играешь?» — хрипло выдохнул он, властно хватая Парду за волосы на затылке. «Ха-ха-ха! Игру?» — нарочито громко расхохоталась она, запуская шаловливые пальчики в брюки мужчины. «Жизнь во дворце сделала тебя чересчур подозрительным, Дерин!» Телохранитель младшего наследника тихо застонал, с трудом сдерживаясь под натиском умелой ласки кошечки, но тут же взял себя в руки. Схватив оба ее запястья, он стремительно поднял руки Парды над ее головой и прижал к стене. Маккалич был наслышан о природном коварстве черных кошечек, и оказаться в когтях оборотня самым уязвимым местом своего тела не собирался. Крепко сжав нежную шею свободной рукой, первый меч королевства начал допрос. «Зачем ты все-таки пришла, Катрин?» Смерив его недовольным взглядом, женщина раздраженно фыркнула. «Я же уже сказала, Итан занят в вашей дурацкой академии все выходные, а я не привыкла ночевать одна». Ее откровенность и распущенность забавляли Дерина. При дворе он видел много вертихвосток, но эта пардочка превзошла всех женщин, с которыми телохранитель младшего наследника когда-либо спал. Присмиревшая Парда сексуально облизнула губы и кинула на него призывный взгляд. «Покувыркаемся, получим удовольствие и разбежимся», — проворковала она. Дерин усмехнулся. «Как все просто. Слишком просто». С другой стороны, судьба редко предоставляла ему шанс позлить давнего врага, а в том, что Итан Бенедикт будет взбешен, узнав об интрижке, сомневаться не приходилось. «Неужели ты не нашла других кандидатов для удовлетворения инстинктов?» «Нашла. Вот только стало безумно интересно, так ли ты хорош в постели, как о тебе сплетничают твои любовницы?» Хитро улыбнулась любопытная Парда. Маккалич еще несколько минут с сомнением смотрел в удивительно красивое лицо молодой женщины, а затем отпустил Парду, развернулся и, на ходу скидывая черную майку, пошел в сторону спальни. Довольно улыбнувшись, Парда оттолкнулась от стены и неслышно скользнула следом. В приглашениях опытная интриганка не нуждалась.